через продом, про зеленые ступени я не буду. Про районы все районы надоели. Я спою тебе об этом, я спою тебе о том, что случилось с этим летом с нашим маленьким котом. У него в полоску хвостик, хитрющие глаза, со стола ворует и носит мясо, оставлять нельзя. Тут недавно к нам в окошко залетели три тарелки, а на них уже не ложки, а какие-то антенки. Наш котенок очень умный, подошел, мяукнул сразу, эти сразу испугались, вот такие вот заразы. У него в полоску лапы, он отъел большой живот, он залазит по шкаф, он у нас, наверное, сгул. Носом миску громко стукал, он отъел большой живот, он и фыркал, и мяукал, он, наверное, полиглот. Кто-то к нам в окно стучится, это эти возвратились. На тарелке к нам мерится, они вроде попросились. Мы открыли им окошко, посмотрели, подождали. Там внутри сидела кошка, да такое мы не видали. В полоску уши и большущие усы, пригласим ее покушать и дадим ей колбасы. Я не буду петь про дом, про зеленые ступени, я не буду про районы, все районы надоели. Я спою о нашей кошке, кухне в ней 14 котят, только наши кот и кошка продолжение хотят. Если любите вы кошек, а особенно котов, приходите, забирайте этих звездных удальцов, ведь в них полоску спинки, ведь они такие крохи. Вы забирайте всю корзинку, а не то я с ними сдохну.